А где ему быть? У себя, конечно. Ага, затворничает. За травкой и цветочками ухаживает. Совсем старик из ума выжил. За дорогой залаяла собака. Изарт умолк. «Зря ты так о страже», — сказал Смар. «Как знать, что было бы, если б не он?» «А ничего не было бы», — рассеянно отозвался Сарт. «Настоящие стражи — это мы. А он так, никому не нужный старикашка». Собака не унималась. Заливалась все злее, все яростней. «Пойдем-ка туда», — нахмурей сказал Зарт. «Глянем, кого там псина облаивает». Смар пожал плечами, недовольный тем, как начальник отозвался о страже, но ввязываться в дискуссию не стал. Они пересекли дорогу. Собака лаяла совсем близко, за полуразобранной старой поленицей, похожей на развалины стены. «Не шуми», – предостерег Зарт. Военачальники, словно пробирающиеся в чужой огород мальчишки, на цыпочках, затаив дыхание, крались вдоль поленицы. В том, что собака лает не просто так, они уже не сомневались. «Вон, в той светится окно», – отчетливо проговорил мужской голос за поленицей. «Должно быть, кто-то не спит». Зарт оглянулся. «Светилось окно комнаты, которую они недавно оставили. Скажи им, что хочешь поговорить со Смаром», – продолжал наставлять вроде бы знакомый голос. Поленица кончилась, и Зарт выпрямился во весь рост. В тот час одна из сидящих на корточках фигур вскочила. Развернулась. Этот безоружный человек явно умел обращаться с оружием. Собачонка, заметив появление новых людей, кинулась на них, но Смар подцепил ее мыском сапога, отшвырнул в сторону. «Так, что вы хотели рассказать?» Миролюбиво поинтересовался Зарт и на всякий случай взял увесистое полено. «Это и есть те люди, о которых я тебе рассказывал», — сказал Смар, глядя в мутные глаза собирательницы. «Да? А что они здесь делают?» «Что вы здесь делаете, охотник?» «Ищем тебя, Смар», — чуть замешкавшись, ответил Гиз. «Уже нашли. Так в чем дело?» «Кажется», — Гиз глянул на Зарта, не зная, кто это и можно ли ему доверять. «Кажется, здесь не все в порядке. Что ты имеешь в виду? Может, поговорим наедине?» «Мне нечего скрывать от моего начальника». «Начальника?» – переспросил Гиз. «Вы здесь главный?» – обратился он к Зарту. «Точно подмечено», – хмыкнул тот. «Значит, вам вдвойне интересно будет узнать, что сегодня ночью на заставе начнется резня». Гиз ждал хоть какой-то реакции от своих собеседников, но они даже брови не повели. И охотник продолжал. «Кто-то из ваших людей, кажется, заключил договор с некромантами. Мы случайно послушали их разговор. Тщательно выбирая слова, не вдаваясь в подробности, и стараясь не сболтнуть лишнего, он начал пересказывать все, что узнал от Нелти. 21. Огерт слегка заплутал, пробираясь темными деревенскими задворками, но вскоре заметил в стороне светящееся окно и повернул к нему. Долго идти не пришлось. Большой бревенчатый дом наполовину скрывался в кустах. Он словно выполз из зарослей. К забору прижималась лошадь. У высокого просторного крыльца на макушке длинного шеста ворочался оцаревший вымпел. Все окна были украшены наличниками, крыша обита железом. Хозяин, судя по всему, был человек зажиточный. Огерт выждал немного, присматриваясь к обстановке. Потом прокрался к стене, прижался к ней, отдышался. Ему показалось, что где-то неподалеку раздался какой-то шум. Он прислушался, но шум не повторился. Возможно, это просто лошадь ворочалась. Окно светилось над самой головой. С той стороны стекла горели две свечи. Все было тихо. Некромант не мог понять, в какой стороне бараки и навес, под которым они оставили телегу. Чтобы сориентироваться, необходимо было осмотреться. Он двинулся вдоль стены, осторожно выглянул из-за угла. Крыльцо было совсем рядом. Не теряя времени попусту, некромант поднялся на первую ступеньку, разглядел за деревьями мерцающий огонек, возможно, факел на сторожевой вышке. Он зашел повыше. Показались еще огни. На фоне темно-серого неба неясно обрисовывался черный зубастый гребень частокола. Кажется, там были ворота. А значит, бараки должны находиться по другую сторону дома. Огерт поднялся на последнюю ступеньку, привалился животом к перилам. Пристально вглядываясь в ночь, ему показалось, что за дорогой стоят две какие-то фигуры, то ли люди, то ли придорожные столбы, то ли это тени так странно легли. Он засмотрелся и потому сильно вздрогнул, когда позади практически бесшумно открылась дверь, и крыльцо осветилось желтым неярким светом. «Ты здесь?» – раздался сонный голос. «Свежим воздухом дышишь?» Огерт обернулся, понимая, что сбежать на своих костылях он уже не успеет, и лихорадочно придумывая, что говорить, как объяснить свое присутствие. «А дверь чего не прикрыл?» В дверном проеме показался зевающий пожилой мужчина в исподнем белье. В правой руке он держал берестяной ковшик. «Сквозит же!» Мужчина посмотрел на Огерта и сильно чему-то удивился. Оторопел, протер кулаками глаза и кнул. «Ты кто?»